ни дневника, ни старинного друга дома. Как уточнить, как проверить? Я только и мог что сопоставлять одно мое умственное построение с другим, и равно недостоверные оба, они в конце концов смешивались, блекли, сливались. Мой ум стал лабиринтом, то манящим, то пугающим, смотря по настроению. Я терял под собой опору, и, как ни странно, мне было на все это глубоко плевать. Конец быстро надвигался. Корабль шел ко дну. И уже через неделю после того, как Шайн сбросил за борт лишний груз, сгорел старый Говард. Когда-то, давным-давно, это был театр, знаменитый на всю Америку. Да, проходил, бывало, мимо темной покинутой громады на пути к Риальто. Фасад серого камня, огромные готические окна. Все это было очень даже похоже на храм, если бы не нависающий над улицей лампочками вывезенный большущий старый Говард. Все думал, вот включат эти лампочки. Нет, не включили. А на храм здание обходило неспроста. Его именно что для этих нужд и построили миллериты, церковная секта, приверженцы которой считали, что мир семимильными шагами идет к концу. Конечно, насчет этого они, в общем, были правы, но с помощью Библии и кучи сомнительных вычислений они пришли к выводу, что конец света наступит точнёхонько 22 октября 1844 года. Готовясь к такому событию, тысячи истинно верующих до нитки распродали свое имущество и построили огромную крепость, она же храм, чтобы, пока суд да дело, было где перекантоваться. Приятно читать про этих людей. Обожаю. Прям я сам. Ну, вылитый. Так все время таскать на себе эту тяжесть, это всепоглощающее предчувствие катастрофы. Когда 23 октября, как всегда, в свой черед встало солнце, они, естественно, безумно расстроились. Храм свой они продали, и даже не знаю, что с ними случилось дальше. Воображаю, как им после всего этого неба совчинку показалась такая смертная скука. Церковь превратилась в театр, потом в оперетку и, наконец, в стриптиз-клуб. В 1955 году, еще задолго до моего времени, городские власти прикрыли его навсегда. Объявили, что там творится похабство и аморальщина. Особенно доставала их Салли Киф своими кисточками на грудях и на заднице, которыми она умела в разные стороны вертеть, как аэроплан пропеллерами. Жалко, я не видал. А потом старый Говард стал просто крысиным домом. Там пристроилась добрая половина всех крыс со Скольсквер. Но теперь-то конец света и впрямь настал. А заодно и конец старого Говарда. Я был на воздушном шаре, когда он горел. Из всех магазинов кинулись смотреть на огонь. Даже Шайн вышел, прямо подпрыгнул и выскочил за дверь и запер за собою. День был в самом разгаре. Он даже не повесил табличку свою «Скоро вернусь». Не пойми, я всего уже раньше, один этот штрих бы мне подсказал, что он рукой махнул на книжный бизнес, как, впрочем, и я. Сирены взвывали, стихали ближе, дальше. И так целый день и весь вечер, и когда я ночью вышел на улицу, там стояли так пустые стены, дымящиеся руины, и вся улица была в золе и грязи. Кто-то еще бродил по грязи, и были в руках плакаты «Спасем старый Говард, сохраним наше наследие». Никогда я не замечал, что в старом Говарде что-то такое имелось. И что вот особенно хотелось бы именно это сохранить. И мне было с высокой горы плевать на обживших его плебейских вульгарных крыс. Туда и дорога, я думал. На заре еще дымились руины, и тогда привезли тот огромный кран. Кран был с гигантским железным ядром на стальном тросе. Когда кран отводил стрелу, ядро раскачивалось дальше, выше, выше, и до отказа, отведя его назад,